Александр решил: пусть свидетель принесет присягу и идет на поединок с оскорбителем. Если свидетель одолеет своего противника на поединке, то за повреждение бороды и за избиение следует присудить вознаграждение. Свидетель в таких делах должен быть только один. Должно быть, не один свидетель чесал в затылке, прежде чем свидетельствовать в таком деле. От грамоты Александра псковичи потом ввели свою добрую старину, воплощенную в их основном законе — Псковской судной грамоте, принятой всем Псковом на вече в 1462 году. Они придавали ей такое же большое значение, как новгородцы грамотам Ярослава. Не зря в заголовке Псковской судной грамоты на первом месте стоит имя Александра, и сказано, что она выписанная из великого князя Александра грамоты. Словом, как того и хотел автор жития, Александр и при правнуках своих не был забыт псковичами. Теперь Псков неприступен. С княжеским наместником, войском, судом, да с двумя, как и в Новгороде, линиями обороны. На 300 километров вдоль Великой и Наровы, с юга на север, и на 100 километров в ширину протянулась Псковская земля с ее крепостями Изборском, Островом, Опочкой, Воронаем. Земля отныне приграничная на столетия. Немцы под боком. Пока Александр судил и рядил в Пскове, восточную Прибалтику эхом чудской победы потряс взрыв освободительных восстаний. Выступили курши Латвии, откуда рыцари грозили Нижней Литве, Жемайтии. Курши призвали на помощь Литву. Великий князь Миндовг, который, по словам немецкого хрониста, очень ненавидел крестоносцев, привел 30-тысячное войско. Положение ордена надолго осложнилось. Князь польского Поморья Святополк вторгся во владение прусских крестоносцев и возглавил первое восстание пруссов. Миндовг оказал помощь Святополку. Прусско-поморские войска Святополка разбили тевтонских рыцарей у Рейзенского озера. Немецкий тевтонский хронист Петр Дюсбург именует Святополка сыном греха и погибели и говорит, что в то время почти вся Пруссия была окрашена христианской кровью рыцарей. Западные державы и тут поддержали орден. Папа Иннокентий IV пожаловал великому магистру Герхарду в знак покровительства перстень. Папский доверенный посол, легат Вильгельм Моденский, подтвердил, что земля Куршей есть часть Пруссии и должна управляться по ее законам. По просьбе другого великого магистра Генриха фон Гогенлоя, император Фридрих II утвердил за орденом право на обладание землями Латвии и Литвы. Только вмешательство папства и империи, а также отсутствие единства среди славянских и литовских князей, действующих хотя и одновременно, но врозь, помешали сбросить рыцарей в море. Что касается ливонских рыцарей, то еще в 1242 году они, узнав о возвращении Александра в Новгород, прислаша послов с поклоном. Послы заявили князю: «Что, если мы зашли вот лугу плесков, лотоголу, Латгалию, часть Латвии, ничем, то вся всего отступаем. А что, если мы и заимали мужей ваших, а теми вся разменим.